Увы, горе! Согрешили мы перед Богом, прогневали государя своего многими перед ним согрешениями и милость его великую превратили на гнев и на ярость. Теперь к кому прибегнем, кто нас помилует и кто избавит от нашествия иноплеменных? Как могут быть овцы без пастырей? Увидавши овец без пастыря, волки расхитят их. Все начали упрашивать митрополита, чтобы он с остальным духовенством умилостивил государя, упросил его не оставлять государство, владел бы им и правил, как ему угодно. А государских лиходеев, виноватых в измене, ведает Бог да государь, в животе и в казни его государская воля. А мы все своими головами идем за тобою, святителем, бить челом государю и плакаться. Гости и все горожане говорили тоже. Чтоб государь государство не оставлял и их на расхищение волкам не отдавал, особенно избавлял бы их от рук сильных людей, а за государских лиходеев и изменников они не стоят и сами их истребят. Духовенство и бояре явились в Александровскую слободу и объявили Иоанну общее решение, общую мольбу. «Пусть правит, как ему угодно, только бы принял снова в руки правление». Иоанн Челобитий их принял с тем, что ему на всех изменников и ослушников опалы класть, а иных казнить, имение их брать в казну и учредить себе на своем государстве опричнину. Двор и весь свой обиход сделать особый. Бояр, окольничьих, дворецких, казначеев, дьяков, всяких приказных людей, дворян, детей боярских, стольников, стряпчих и жильцов назначить особых. Во дворцах, сытном, кормовом и хлебенном, назначить особых ключников, подключников, сытников, поваров, хлебников, всяких мастеров, конюхов, псарей и всяких дворовых людей на всякий обиход. Наконец, стрельцов назначить себе особых же. Назначены были города и волости, с которых доходы шли на государский обиход. Из этих же доходов шло жалование боярам, дворянам и всяким дворовым людям, которые будут в опричнине. А если этих доходов не достанет, то брать другие города и волости, в опричнину собрать князей, дворян и детей боярских, дворовых и городовых 1000 человек. Поместья им будут розданы в тех городах, которые взяты в опричнину, а вотчинников и помещиков, которым не быть в опричнине, из этих городов вывезть и дать им землю в других городах. Также в самой Москве взяты были в опричнину некоторые улицы и слободы, и в них велено было жить только тем боярам, дворянам и приказным людям, которые были отобраны в опричнину, а прежние обыватели переведены на другие улицы. Государство московское, воинство, суд, управу и всякие земские дела приказал государь ведать боярам своим, которым велел быть в земских. Князю Ивану Дмитриевичу Бельскому, князю Ивану Федоровичу Мстиславскому и остальным, конюшему, дворецкому, казначеям, диакам и всем приказным людям, велел быть по своим приказам и чинить управу по старине, а с большими делами приходить к боярам. Если же будут ратные вести или земские великие дела, то боярам с ними приходить к государю. За подъем свой приговорил государь взять из земского приказа 100 000 рублей, а которые бояре, воеводы и приказные люди заслужили за великие измены смертную казнь, а иные опалу, у тех имения отобрать в казну. Духовенство уже боярам и приказным людям все это положить на государской воле. Вследствие этой воли, как советники Курбского, умышлявшие с ним на государя, жену и детей его всякие лихие беды, были казнены. Князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский с молодым сыном Петром родственники их, двое Ховриных, князь Иван Сухой Кашин, князь Дмитрий Шевырев и князь Петр Горинский, последний был пойман на отъезде, а других, кроме неопределенного обвинения в соумышленничестве с Курбским, ничего не знаем. Не знаем о вине князей Ивана Куракина и Дмитрия Немова, а последним знаем только, что во время болезни Иоанна он был обвинен в расположении посадить на престол князя Владимира Андреевича. У других дворян и детей боярских отобрали имение, иных сослали в Казань. Боярин Иван Петрович Яковлев бил челом за проступку и прощен за поручительством. Князь Василий Семенович Серебряный выручен сыном из-под опалы. Лев Матвеевич Салтыков выручен с двумя сыновьями. В следующем году бил челом за проступку и за двойным ручательством возвращен из ссылки с Белоозера князь Михаил Иванович Воротынский. В том же году выручены были князья Иван Петрович Охлебинин, боярин Очин Плещеев. Первый обещался никуда не отъехать и в Чернецы не постригаться. Чего стоили самому Иоанну отъезд Курбского и переписка с ним, собственный отъезд в Слободу, тревожные ожидания последствий, какие будет иметь посылка грамот в Москву, чего стоило ему все это, видно из того, что когда он возвратился в Москву, то нельзя было узнать его. Волосы с головы и с бороды исчезли. Страшному состоянию души Иоанновой соответствовало и средство, им придуманное или им принятое, ибо по некоторым известиям план опричнины принадлежал Василию Юрьеву и Алексею Басманову с некоторыми другими. Напуганный отъездом Курбского и протестом, который тот подал от имени всех своих собратьев, Иоанн заподозрил всех бояр своих и схватился за средство, которое освобождало его от них. Освобождало от необходимости постоянного, ежедневного сообщения с ними. Положить на них на всех опалу без улики, без обвинения, заточить, сослать всех, лишить должностей, санов, лишить голоса в Думе и на их место набрать людей новых, незначительных, молодых, как тогда называли. Это было невозможно. Прежнего любимца своего, Алексея Адашева, Иоанн не мог провесть дальше Окольничьего. Не мог далеко вести он и новых своих любимцев. Если нельзя было прогнать от себя все старинное вельможество, то оставалось одно средство — самому уйти от него. Иоанн так и сделал. Дума, бояре распоряжались всем только при вестях ратных и в делах чрезвычайной важности, докладывали государю. Старые вельможи остались при своих старых придворных должностях. Но Иоанн не хотел видеть их подле себя, и потому потребовал для себя особого двора, особых бояр, окольничьих и так далее. Но он не мог бы совершенно освободиться от старого вельможества, если б остался жить в старом дворце, и вот Иоанн требует нового дворца. Он не мог не встречаться со старыми вельможами при торжественных выходах и тому подобное, если б оставался в Москве. И вот Иоанн покидает Москву, удаляется на житье в Александровскую слободу. Но легко понять все гибельные следствия такого удаления главы государства от государства, или «земли», как тогда называли. Напрасно Иоанн уверял гостей и простых горожан московских, что он против них ничего не имеет, чтобы они оставались спокойны. Эти гости и простые люди очень хорошо понимали, однако, что правителями над ними, которым они должны обращаться во всех делах, остаются прежние вельможи. И в то же время слышали, что царь торжественно называет этих вельмож своими недоброхотами, изменниками, удаляется от них, окружает себя толпою новых людей, видели, что верховная власть отказывается от собственных своих орудий, через которые должна действовать, объявляет их негодными для себя и в то же время признает годными для государства, ибо оставляет их при прежнем действии и таким образом расторгает связь между государем и государством. Объявляя себя против правителей земли, необходимо объявляет себя и против самой земли. Несмотря на обнадеживание в милости, эта вражда к самой земле необходимо должна была обнаружиться, если не прямо через особу царя, то через его новую дружину, через этих опричников. Как произведение вражды опричнина, разумеется, не могла иметь благого, умеряющего влияния. Опричнина была учреждена потому, что царь заподозрил вельмож в неприязни к себе и хотел иметь при себе людей, вполне преданных ему. Чтобы быть угодным царю, опричник должен был враждовать к старым вельможам и для поддержания своего значения, своих выгод, должен был поджигать эту вражду к старым вельможам в самом царе. Но этого мало. Можно ли было поручиться, что в таком количестве людей, если не все, то, по крайней мере, очень многие, не захотят воспользоваться выгодами своего положения, именно безнаказанностью? Кто из земских правителей, заподозренных, опальных, мог в суде решить дело не в пользу опричника? Кто из заподозренных, опальных, мог решиться принести жалобу на человека приближенного, доверенного, который имел всегда возможность уверить подозрительного, гневливого царя, что жалоба ложная, что она подана вследствие ненависти к опричникам, из желания вооружить против них государя, которому они преданы, которого защищают от врагов. Если не все опричники были одинаково приближены, пользовались одинаковую доверенностью, то все они, от большого до малого, считали своей первую обязанностью друг за друга заступаться. Целая, многочисленная толпа, целая дружина временщиков. После этого неудивительно встретить нам от современников сильные жалобы на опричнину. Опричнина, с своей стороны, не оставалась, как видно, безгласную. Говорили против бояр, что они крест целуют, да изменяют, держа города и волости, от слез и от крови богатеют, ленивеют, что в московском государстве нет правды, что люди приближаются к царю вельможеством, а не по воинским заслугам и не по какой другой мудрости, и такие люди суть чародеи и еретики, которых надобно предавать жестоким казням, что государь должен собирать со всего царства доходы в одну свою казну и из казны воинам сердце веселить, к себе их припускать близко и во всем верить. Неудовольствием, возбужденным опричниною, хотели воспользоваться враги Москвы, и неудавшиеся попытки их повели к новым казням, содействовали еще более утверждению опричнины. Какой-то Козлов, родом из московских областей, поселился в Литве, женился здесь, отправлен был гонцом от Сигизмунда Августа к Иоанну и дал знать королю, что успел склонить всех вельмож московских к измене. Отправленный вторично в Москву, Козлов вручил от имени короля и гетмана Хаткевича грамоты князьям Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому и конюшему боярину Ивану Петровичу Челяднину с приглашением перейти на сторону короля. Грамоты были перехвачены. Иоанн велел написать, или вернее сам написал, от имени означенных бояр, брончивые ответы королю и гетману, которые и были отправлены с Козловым. Бельский, Мстиславский, Воротынский успели выпутаться из беды. Не успел старик Челяднин и был казнен вместе с женою и соумышленниками. Князем Иваном Куракиным Булгаковым, Дмитрием Риполовским, троими князьями ростовскими, Петром Щенятевым, Турунтаем Пронским, казначеем Тютиным. Мы видели, что этот Челяднин участвовал в возмущении народа против Глинских после пожара. Князья ростовские возбудили против себя гнев Иоанна с тех пор, как хотели всем родом отъехать в Литву после болезни царя. Во время этой болезни князья Петр Щенятев и Трунтай Пронский выказали себя явными приверженцами князя Владимира Андреевича в 1568 году. Мы видели, как духовенство русское могущественно содействовало утверждению единовластия. Но когда московские единовластители вступили в последнюю борьбу с остатками старины, с притязаниями князей и дружины, то духовенство приняло на себя священную обязанность среди этой борьбы сдерживать насилие, не допускать торжествующее начало употреблять во зло свою победу. Усердно помогая московскому государю сломить притязания князей и членов дружины, духовенство в то же время брало этих князей и членов дружины под свой покров, блюло над их жизнью как членов церкви. Так утвердился обычай, что митрополит и вообще духовенство печаловались за опальных и брали их на поруку. Митрополит Макарий, получивший митрополию вследствие торжества шуйских, являлся по просьбе молодого Иоанна ходатаем пред шуйскими за Воронцова, причем подвергался оскорблениям. Он пережил шуйских, пережил волнения, последовавшие за их падением, умел не сталкиваться с Сильвестром и, если верить Курбскому, защищал последнего при его падении, видел возобновление казни и умер в 1563 году. Он хотел несколько раз оставить митрополию, но был удерживаем царем и владыками. Преемником Макария был монах чудового монастыря Афанасии, бывший прежде духовником государевым. Выговаривая себе неограниченное право казнить своих лиходеев, учреждая опричнину, Иоанн жаловался на духовенство, что оно покрывало виновных, и требовал у него отречения от обычая печаловаться. Афанасий был свидетелем учреждения опричнины, получил позволение отпечаловать боярина Яковлева, князя Воротынского, и в 1566 году оставил митрополию по болезни. В преемнике Афанасию был назначен Герман, архиепископ Казанский. Но беседы его, по словам Курбского, не понравились любимцам Иоанновым. Германа отстранили и вызвали соловецкого игумена Филиппа, сына боярина Калычева. Филипп объявил, что он согласится быть митрополитом только под условием уничтожения опричнины. Иван рассердился. Наконец Филипп уступил убеждениям, что его обязанность не идти прямо против царской воли, но утолять гнев государя при каждом удобном случае. Филипп дал запись. В опричнину ему и в царский домовый обиход не вступаться, а после поставления за опричнину и за царский домовый обиход митрополии не оставлять. Но отказавшись от вмешательства в опричнину, Филипп не отказался от права печаловаться. Начались казни вследствие дела Козлова. Опричнина буйствовала, вельможи, народ умоляли митрополита вступиться в дело. Он знал, что народ привык видеть в митрополите печальника и не хотел молчать. Тщетно Иоанн избегал свиданий с митрополитом, боясь печалований. Встречи были необходимы в церквах, и здесь-то происходили страшные сцены заклинаний. «Только молчи, одно тебе говорю, молчи, Отец Святый!» — говорил Иоанн, сдерживая дух гнева, который владел им. «Молчи и благослови нас!»